С момента начала обучения МИЛ магии разрушения, в специализации молнии, прошло всего несколько месяцев. Имея же прекрасного учителя, знающего теорию от и до, усидчивость, желание, старательность и родословную от богини штормов, Миленда прогрессировала огромными темпами, уже сейчас вплотную подойдя к заклинаниям молнии ранга эксперт. Не сказать, что такой прогресс был чем-то невероятным, в Нирне хватало талантливых магов, что прогрессировали в той или иной ветке искусства даже быстрее МИЛ, притом, не имея совершенно никакой специализированной родословной, вытягивая на голом таланте. Тот же Джон достиг ранга эксперта в школе изменения всего за год, не имея учителя и библиотеки, на чистом упрямстве, изучив сложнейшие заклинания данной школы по книгам, одной из самых требовательных к контролю. Кто-то может задаться вопросом, зачем гениальному воину магия? Ведь и родословная Миленды, и созвездие, под которым она родилась, все это ставило ее на путь воина, а не мага. Но даже в истории Скайрима, породившего множество великих воителей, вписавших свои имена в историю, лишь немногие были чистыми воинами. Будь то магия криков, или классическая, почти любой воитель достаточной силы и опыта рано или поздно обращал свой взор на магические дисциплины. Например, ранга бессмертная, воительница, настолько далеко продвинувшаяся в школе восстановления, что лишь отрубание головы смогло остановить ее земной путь. Или Бьерн Огненный, наловчившийся в заклинании огненного плаща до такой степени, что мог придавать ему любую форму, вид и плотность, словно это и не огонь, а податливая глина. Или сам Джон, создавший лично под себя комплекс чар магии изменений, что на время даровали ему силу, крепость и скорость, недоступные смертным, сколь бы далеко они ни прошли в своем развитии. Лишь единицы в истории Скайрима смогли достичь истинной силы, оставаясь верными лишь пути воина. И несмотря на весь потенциал МИЛ, Джон решил, что умение повелевать молниями для МИЛ лишним не будет, с учетом ее родословной. Противник, против которого МИЛ сражалась, был фантомом Джона, грубым, неспособный выйти за пределы площадки, совершенно не похожий и не обладающий даже каплей личности и разума оригинала, зато очень крепкий, сильный и частично усвоивший его боевой стиль. И если раньше Миленда могла его одолеть лишь в 2-3 спаррингах из 10, то с появлением в ее арсенале магии молний, она начала его теснить, выигрывая 7 поединков из 10. Великолепный результат, ведь раньше каждая победа давалась ей с великим трудом, требуя всех ее сил. И вот, в 8-й спарринг за сегодня, одна из секир МИЛ отделила голову фантома от его тела. МИЛ бросила оплавившиеся секиры на землю и рывком сорвала с головы шлем. Ее волосы пропитались потом, чьи капли стекали под нагрудник, а ротик с чувственными губками был открыт, жадно вдыхая прохладный воздух севера. Но вот, отдышавшись и прислушавшись к себе, она вновь надела шлем на голову. «На еще одни спарринг хватит», — подумала МИЛ об оставшемся у себя резерве маны и вновь активировала фантома, поднимая секиры. Те хоть и оплавились, не выдержав потоков магии и молний, были еще пригодны для спарринга. Опустошение резерва, доведение его до малого истощения – вещь очень полезная, позволяющая увеличивать количество доступной тебе маны огромными темпами, но мало практикуемая. Хотя бы потому, что в истощении, даже малом, нету ничего приятного. Скорее наоборот, мало какой маг найдет в себе достаточно воли на регулярной основе опустошать свой резерв. Тут и чисто психологический момент, когда после такой вот тренировки маг становится беззащитным на несколько часов, и целая гамма болезненных ощущений, словно у тебя вместо крови по венам струятся осколки стекла. Но именно этот метод позволил МИЛ в свои 14 иметь резерв уровня мастера разрушений, самой прожорливой из школ. Спустя час, уставшая и вымотанная, испытывающая последствия очередного истощения, Миленда отмокала в горячих источниках. К ее глубокому сожалению одна, так как Джон отправился в Белую Гавань, час отправления в Иссос был близок и с его приближением дел образовывалось все больше, в том числе и за пределами Винтерфилла. Впрочем, в одиночестве были и свои плюсы, например, МИЛ могла подумать над собственным авторским заклинанием. Миленду не устраивала ее скорость, от слова совсем. Да, в силе и выносливости она могла дать фору даже старику Киру, что локал зелья больше 2 лет, после чего стал тем еще монстром и без всяких техник развития внутренней энергии. Но вот со скоростью у МИЛ были проблемы, она была самой медленной из всех, и с этим нужно было что-то делать. Вот МИЛ и подумывала модифицировать плащ молний, чтобы тот давал еще и ускорение, ну или хотя бы создать заклинание ускорения на основе молнии. Увы, школа изменения ей совершенно не дается, она едва-едва смогла осилить заклинание ранга ученик, что уж говорить о чем-то большем. Впрочем, долго подобным мыслям ей предаваться не дали, в ванну плюхнулась, поднимая брызги, Арья. Мил с некоторой меланхолией наблюдала, как от мелкой старкой сходит целая лужа грязи, что стремительно стекает в сток, к остальной грязной воде, оставляя саму Старк совершенно чистенькой и пахнущей синей розой. «О, Мил, ты тоже здесь!» Радостно уставились серые глаза на самую лучшую сестру на свете, как иногда называла Арья дочь Роберта Баратиона, совершенно игнорируя тот факт, что они не родные, частенько назло Сансе. «Привет, Арья», — сказала Миленда, поглаживая черные волосы мелкой Старк, что тут же забралась на мягкие ножки старшей сестры. «Ты откуда такая чумазая?» — тенясь за ароматным мылом, спросила та. «Это все дура Санса», — возмущенно надувшись, ответила Арья. «Из-за нее я попала в собственную ловушку». «И на кого была та ловушка?» — с интересом спросила Мил, намыливая голову девочки. «На Сансу», — глухо буркнула Арья. На это Мил лишь рассмеялась. Когда Джон был маленьким, он и Роб устраивали шалости по всему замку, порой заставляя его обитателей ходить по коридорам Винтерфилла как по вражеской территории. Позже к их забавам присоединилась Мил, а потом и Санса, краем зацепилась Арья. Но мальчики выросли, Роб уехал к Амберам на обучение, Джон и Мил погрязли в делах и остались одни Санса и Арья, которые время от времени строили проказы друг против друга. Пока вела Санса, из-за возраста и большего опыта имеющая куда больше преимуществ над сестрой. Но когда маленькой Арье удавалось подловить старшую сестру, радости и счастливым визгом не было предела, даря девочке прекрасное настроение на ближайшие дни. «Ясно», — с улыбкой смыла пену с головы девочки Мил, после чего откинулась на краешек ванны и блаженно прикрыла глаза. Арье же надоело сидеть, и она решила устроить заплыв, размеры ванны это более чем позволяли. «Мил», — спустя 15 минут вновь заговорил Арья, плавая кверху пузиком. «Мил», — разбудила таки молодую шторм маленькая Старк. «Что?» — сонным голосом, споласкивая лицо водой, спросили ее. «А зачем ты столько тренируешься?» «Сделав кульбит», — спросил Арья, попутно отплевываясь от воды. «Чтобы стать сильнее», — спокойным умиротворенным голосом ответила Мил. «Боль от истощения наконец-то начала стихать, но ты и так сильная», — заметила мелкая Старк. «Тебя только Джон и папа могут победить». Увы, но нет, Старк не мог победить результат смешения божественной родословной, комплекса зелий в детстве и тренировок с шестилетнего возраста. Позднее начало развития, необходимость отвлекаться на управление гигантским и стремительно развивающимся регионом делали свое дело, отчего хранитель Севера был одним из самых слабых в семье, находясь чуть выше Роба, который все детство отлынивал от тренировок. Впрочем, это не мешало Неду Старку наверстывать отрыв, обещая в будущем стать сильнее того же Кира. Талант, рунные тату и родословные Старков делали свое дело, позволяя закостеневшему телу быть не менее пластичным, чем молодому, и перестраиваться на более совершенный уровень бешеными темпами. Единственный, кого в данный момент не могла победить Мил, Джон, что медленно, но верно оправлялся от раны и уже мог показать достойный результат в спаррингах, и уже сейчас способный повалить Мил на лопатки в 5 случаях из 10, высокомерно поплевывая на месяцы застоя. «Увы, недостаточно», — с улыбкой ответила Мил, подплывая и прижимая к груди маленькую Арью. «Я хочу достигнуть той силы, что позволит мне преодолеть любую угрозу для семьи и близких, чтобы я могла встать рядом с Джоном и оказаться не обузой, а верной опорой». Чтобы сама мысль навлечь на себя гнев Миленды Шторм вызывала у наших недругов страх, а для этого нужно тренироваться. «Ясно», — нагруженно промолвила Арья. «Тогда я тоже буду тренироваться, как ты». Чтобы от одного упоминания Арьи грозные враги делали в штаны и убегали, сверкая пятками. С воодушевлением прокричала Арья, вскакивая на ноги, отчего погрузилась в воду по нос. «Ха-ха, что ж, тогда тебе понадобится много сил», — снова усаживая ее на колени, заметила Миленда. «Как вернется Джон, пойдем к нему, скажем, что ты согласна на усиленные тренировки», — с коварной улыбкой ответила Мил, заставив Арью замереть. «А по-другому никак?» — с жалостливыми глазками и печальным тоном вопросила дитя. «Нет», — разрушила хрупкие надежды Старк жестокая шторм. «Эх», — грустный вздох раздался по источнику, заставив Мил весело хихикуть и прижать сероглазую прелесть сильнее к груди. Арья была источником милоты и позитива, отчего страдала от постоянных обнимашек. Впрочем, со своим роком она давно смирилась, А вот с предстоящими тренировками еще нет. Это ей только предстоит. Но мысль утереть нос Сансе манила, как и фантазии, где она, сильная и могучая воительница, раскидывает целые армии и разит толпы врагов всего одним взмахом меча. Но молодая Старк еще не знала, на что подписывается. Море. Киван Ланнистер. Киван Ланнистер за свою жизнь никогда не был на севере. Будучи верным помощником старшего брата, он редко выбирался за границы Запада. Хотя в столице бывал частенько, да и в молодости не раз посещал тот же простор, с его турнирами. Но вот север, суровый и холодный край, мало привлекал сына самого богатого и сильного дома Семи Королевств. Но все течет, все меняется. Впервые Киван услышал о севере со слов их домашней гвардии, когда еще был жив его отец. Те описывали север как край вечных морозов, что легко могут выпить всю жизнь из человека, который населяют суровые, хмурые и неразговорчивые люди, каким-то чудом выживающие в ледяном аду. И пусть с тех пор Киван вырос, успел жениться и стать отцом, увидеть смерть, пролить крови и поучаствовать в возвышении собственного дома, но предрассудки, которые в тебя вбивают с детства, так просто не вытравить. Будучи умным и образованным человеком, по долгу происхождения отслеживающий ситуацию во всем Вестеросе и даже за его пределами, Киван одним из первых обратил внимание на новые товары, что заполонили рынок, и одним из первых выяснил их происхождение. То, что Старки стали добывать металлы и переплавлять их в качественные сплавы, стало для него новостью. Все-таки Старки были воинами всю свою историю и занимались в основном или войной, или едой, прекрасно осознавая всю стратегическую важность провианта на холодном севере. Даже объединение под знаменем Железного трона не исправило ситуацию, а потому узнать, что у Старков металла едва ли не больше, чем у Ланнистеров золота, было, мягко говоря, неожиданно. Примерно, как получить удар молнии в безоблачный день. Впрочем, Киван не растерялся и решил отправить проверенного человека, разведать обстановку. Как позже выяснилось, Нед Старк серьезно заморочился с добычей и переплавкой руды, выписав из Королевской гавани лучших кузнецов и алхимиков, что построили ему плавильни, и север затопили лучшие сплавы, став доступными всем его жителям. Теперь на севере сложно найти человека, не имеющего хотя бы копья и короткого меча. Это, конечно, было интересно, но Запад всегда был известен своими металлами, и далеко не только золотом, так что особого внимания Киван на это не обратил, свой собственный металл был все еще выгодней. Однако потом с севера стали приходить торговцы, груженные медом, доспехами и оружием прекрасной выделки с заметно более низкой стоимостью. Вот это уже привлекло внимание и Кивана, и его старшего брата Тривина. Хотя бы потому, что это был реальный шанс сэкономить на обеспечении алых плащей, их регулярной армии, ежегодно сжирающей приличный кусок их бюджета. Но после обсуждения стало ясно, что это будет урон репутации, что для Тривина Ланнистера было недопустимо, а потому идею завернули, пусть и не полностью. Гарнизоны крепости и пограничные патрули рыцари теперь снаряжали северным оружием и броней, что было хоть и похуже индивидуального заказ, под конкретного человека, зато позволяло одеть в сталь всех поголовно, что самым решительным образом сказалось на потерях в гарнизоне и спокойствии на дорогах, особенно у границы с речными землями, чьи лорды любили устраивать набеги на более богатых соседей. Сказывалось наследие железнорожденных, что раньше правили их землями. До тех пор, пока Эйгон-завоеватель не создал из части их территории новый регион, ослабляя слишком проблемного и свободолюбивого вассала. Именно это привлекло и заставило время от времени отслеживать положение дел на севере, который все набирал силы и стремительно развивался. До такой степени, что в народе стали шутить, мол, север проснулся от спячки. Киван был даже отчасти солидарен в этом вопросе. Одно из самых бедных королевств, беднее которого лишь Железные острова, стало стремительно богатеть, всего за несколько лет став уверенным середнячком, обогнав всех кроме Дорна, Простора и Запада. Про разрастающиеся армии северных лордов, которые все как один стали обряжать своих солдат в доспехи и вооружать качественной сталью, Киван и вовсе предпочитал не думать. Север и так был одним из регионов с сильнейшими воинскими традициями, идя нос к носу со штормовыми землями, чем компенсировал свою относительно небольшую армию. Лишь север и штормовые земли могли похвастаться войсками, в которых каждый умеет обращаться с оружием. Остальные регионы, как правило, набирают ополчение, которое несколько месяцев гоняют обращению с копьем. Отсюда и слухи, что каждый северянин стоит пятерых южан и что каждый штормовик стоит трех рыцарей. По итогам же выходит, что северная армия сплошь тяжелая пехота и кавалерия, с куда более высокой выучкой, чем у остальных королевств. И пусть алые плащи все еще превосходят их в выучке и снаряжении, но их мало, всего 5000. И пусть это много больше, чем у любого другого лорда во всем Вестеросе, но уже сейчас армия северян достигает 30 тысяч хорошо обученных и вооруженных солдат, под командованием опытных головорезов. Север, который раньше был незначительной величиной, резко превратился в серьезного игрока, с которым нужно считаться. И что с ним делать, ни Киван, ни Тайвин так толком и не решили, продолжая отслеживать события на севере, а те развивались. Нападки железнорожденных после неудачного восстания были ожидаемы. Пиратская вольница слабо контролируема, и все, что остается лордам простора, запада и севера, это отбиваться от постоянных набегов железнорожденных. Но вот то, что основные силы пираты сосредоточат на севере, стало неожиданностью для всех. Да, север стал резко богатеть, но даже и близко еще не стоит с западом и простором по возможному кушу, а по зубастости не сильно от них отстает. И тем не менее, именно север стал главной целью пиратов. Впрочем, когда стала известна фигура Вороньего Глаза, все встало на свои места. Очередная попытка переворота, которая, впрочем, закончилась кровавой бойней, спустив репутацию Железных Островов окончательно на дно, прямиком к их утонувшему богу, параллельно подняв репутацию севера. И именно из-за последнего события Киван в данный момент плыл на север. Валерийский меч, реликвия, которая есть почти у всех благородных домов Вестероса, со сколь-либо значимой историей. Он был и у дома Ланнистер, пока король Таммин II не взял его с собой в экспедицию на руины Валерии, где и сгинул вместе с флотом и фамильным клинком. Тайвин Ланнистер потратил годы в попытках найти ничейный клинок или выкупить его у кого-то. Предлагал целые миллионы драконов, но даже самые нищие и ничтожные дома, у которых был валерийский клинок, отказывались продавать его. И вот, Нед Старк, помимо своего фамильного льда, обзавелся еще одним безымянным валерийским клинком, плюс броня из того же сплава. И тут был тонкий момент. Обладателей сразу двух валерийских клинков в Вестеросе почти не было, а те, что были, или пресеклись, или потеряли, или передали лишние своей побочной ветви. И пусть у Старков в скором времени обещала появиться младшая ветвь дома, но все уже слышали, что бастард Неда Старка обладает монструозным, даже в сравнении с фамильным клинком дома Старк, двуручным мечом, что разит льдом. С учетом же того факта, что помимо меча Нед Старк добыл доспехи, которые были куда ценнее и значимее, чем любой валерийский меч, за счет редкости и количества металла, он вполне мог продать второй меч, если его устроит цена вопроса. И именно за этим Киван в данный момент плыл на Медвежий остров, откуда поедет уже верхом, прямиком в Винтерфилл. Благо, путь по проложенному недавно тракту должен занять заметно меньше времени, чем по протоптанной дороге. Зимний городок, Киван Ланнистер, один из двух городов севера, стал виден практически сразу. И Киван Ланнистер был вынужден признать, что Старки проделали феноменальную работу, возведя крупный каменный город менее чем за 10 лет. Он как-то раз бывал в Белой Гавани по делам, и зимний город был словно ее зеркальным отражением. Черный суровый камень, максимально практичная застройка, высокие стены и мощные башни, широкие улочки, аккуратные дома с узкими окнами, которые легко можно использовать как бойницы. Город-крепость, первое, что приходи на ум при виде зимнего города. Дома, легко превращающиеся в укрепления, улицы, прекрасно пристреливающиеся из этих домов, переулки, в которых легко держать оборону и прятать отряды солдат, и население, поголовно имеющее при себе оружие, которым умеет пользоваться. Школы фехтования, появившиеся по всему городу, были на слуху уже по всему Вестеросу, привлекая внимание торговцев для поиска охраны и начинающих рыцарей. Но главное, что поразило Ланнистера, это запах. Запах горячего железа, угля, выпечки и мяса, ими был полон город, но не было запаха нечистот. И пусть город Старков был меньше той же Королевской гавани в несколько раз, но любой город так или иначе воняет. А тут самое вонючее, что было, это лавка продавца рыбы. Киван, который прекрасно знал об устройстве канализации, проверяя работу младшего племянника, не представлял, насколько сложную систему стоков и каналов нужно проложить под городом, чтобы та полностью убрала запах. Впрочем, это было не единственное, что удивило брата-хранителя Запада и щита Ланниспорта. «Брату это не понравится», — подумал Киван, увидев, кто стоит на воротах Винтерфилла. Высокие воины, за 2 метра ростом, закованные в тяжелую броню с ног до головы, с щитами и мечами. И таких по всему пути к кабинету Эддарда Старка было десятки, если не сотни. Гвардия. Киван знал об системах обороны всех древних замков Вестероса. Об этом знал любой отпрыск благородных домов, узнавая все основы во время уроков истории. Утес Костерли, Солнечное копье, Штормовой предел, Риверн, Винтерфилл, Пайк, Хайгарден, Орлиное гнездо, Драконий камень, Харренхолл. Самые известные замки всего Вестероса, не раз пережившие осаду. Их оборона была максимально надежной и простой, настолько, что чего-то хитрого, что поможет с гарантией взять замок, не могут придумать вот уже какое тысячелетие. И из все тех же исторических хроник Киван знал, что для обороны Винтерфилла нужно всего лишь 3-4 сотни человек. Но если оборону будут держать эти высокие воины, страшно представить, сколько атакующие прольют крови, чтобы взять Винтерфилл. Но конкретно для Ланнистеров проблема была не в этом. Львам не был особо интересен север. Нет, Старк сидит в своей вотчине и даже не думает лезть в игру. А потому Старков, если и рассматривают, то только как союзников детей Роберта Баратиона или нейтралов. Проблема была в престиже. Все в семи королевствах знали, что лучшие воины Вестероса – это алые плащи. Единственные, кто мог соперничать с львами в этом вопросе – это Тарли с их конницей, да и то условно, так как свою гвардию ланнистеры предпочитали использовать в качестве пехоты, а не гонять ее по степям и полям. Хотя выучка позволяла, но вот новые гвардейцы Старков могли вызвать пересуды в плане качества. Конечно, нужно еще убедиться в их выучке, но в плане той же брони те явно превосходили алых плащей. И Киван прекрасно знал, как его старший брат реагирует на любое сомнение в сторону силы и репутации их дома. Впрочем, это проблемы будущего. В данный момент он тут для покупки родового клинка дому Ланнистеров. Именно под такие мысли Киван дошел до кабинета лорда Старка, куда его проводила молодая служанка. Войдя в кабинет, Киван про себя хмыкнул. Максимально практично, именно это словосочетание первым приходит на ум при виде кабинета хранителя Севера. В то время как у его брата был роскошный кабинет с картинами, книжными полками, декоративными цветами, оружием и доспехами, место работы недостарка было аскетичным. Тут было минимум того, что могло отвлекать от работы, и максимум полезных вещей. Хотя было и разительное отличие от привычной картины любого кабинета, предназначенного для бюрократии, а именно три одинаковых стола, за которыми уже сидели хозяева кабинета. Лара Киван, рад знакомству. Встав со стула и протянув руку через стол, поприветствовал Кивана Эддарда Старк. Две темнокожие девушки также встали, поклонившись. «Извините, что вас встретили неподобающе вашему статусу, навалилось много дел, а ваше прибытие осталось незаметным». «Так это и есть знаменитый подарок Роберта Баратиона хранителю Севера», — подумал Киван, пожимая протянутую руку, и был вынужден признать, что дари Роберт такой подарок каждому верховному лорду и более преданных вассалов было бы не сыскать. Но редкость данных девушек как потомственных рабынь, да еще и близняшек, с прекрасным образованием и здоровьем, в которых было вложено приличное состояние, делали такой вариант неосуществимым. Хотя бы потому, что семей потомственных рабов в Иссосе немного и каждая наперечет. «Ничего страшного, я все понимаю», — улыбнулся Киван, ничуть не обижаясь на отсутствие осточертевшей помпезности. «Скорее всего, ваши люди ожидали от брата самого Тайвина Ланнистера пышной процессии с множеством карет и знаменем нашего дома у каждого всадника, а не скромный конный отряд, пусть и одетый в превосходные доспехи. На севере этим теперь никого не удивишь. Ваша правда», — улыбнулся Нет. «Впрочем, от наказания это их не спасет, вы их лорд», — сказал Киван, садясь в мягкое кресло. «Предлагаю сразу перейти к делу, лорд Старк». «Хорошо, тогда позвольте представить вам моих верных помощниц, Лисанну и Лисару. Они ответственны за хозяйство замка, а в мое отсутствие еще и управляют делами севера». Те еще раз поклонились. «Счастлив встречи, леди», — улыбнулся Киван. Те улыбнулись в ответ, а спустя час верная тень Тайвина Ланнистера едва сдерживался, чтобы не начать крыть матом двух заморских девок, несмотря на весь свой сдержанный характер. Эти торговались с таким упорством и фантазией, что иной потомственный торгаш, сотни жадных харь в предках, устыдился бы. 5 миллионов золотых драконов, 2000 голов крупного скота, 30 тонн зерна, 200 резчиков по дереву, 100 камнетесов, 300 кожевников и 50 портных. Именно такую сумму Киван Ланнистер выбил из двух жадных фурий, что скрывались под милыми личиками, в то время как Нед Старк, который вроде как и должен был вести переговоры, молча сидел и с сочувствием, наблюдал, как его раздевают. При этом ценник Иван смог скинуть едва-едва, на любой его аргумент две сестры, начиная, заканчивая и продолжая предложения друг за дружкой, находили свои. «Что ж, впервые за час подал голос Нед Старк, тогда ждем вашу плату. Королевская гавань, Элис, капитан отряда ликвидаторов теней». Когда Элис отправили в столицу, она не ждала ничего сложного. Очередное задание, которое с ее снаряжением, навыками и способностями, дарованными Ноктюрнал, будет выполнено без особых проблем и сложностей. Холодный разум, лишенный эмоций, учитывал все знания молодой девушки и спрогнозировал, что ей и ее отряду достойного сопротивления в Королевской гавани не предвидится. Так поначалу и было. Их отряд прибыл с одной единственной целью – убить паука, что стоял за последними проблемами Севера. И пусть у них не было поддержки лорда как на Севере, а из всех запасов было лишь то, что смогли унести на себе и дешевые расходников в примитивных лёжках, но физическое превосходство, зачарованное снаряжение и способности адептов Ноктюрнал делали свое дело, давая абсолютное преимущество над людьми цели. Но не все оказалось так просто. За время, проведенное в столице, Элис устроила 6 покушений на Вариса Паука, и лишь первая достигла хоть какого-то результата в виде простреленного плеча Евнуха. К несчастью, из-за задержки цели и долгого поиска лучшего места для стрельбы, свободного от шпионов цели, яд, намазанный на наконечник стрелы, успел подсохнуть, потеряв часть свойств, что позволило Евнуху выжить. Неприятная оплошность, но на той позиции, которую она сумела отыскать, было невозможно толком пошевелиться, не то что достать пузырек яда, открыть хитрую крышку и смазать из маленького горлышка смертоносным ядом наконечник. После первого покушения у них началась тайная война с агентами королевской разведки и золотыми плащами. Уже это указывало, что Варис Паук жив и не спешит отправляться на тот свет, а значит, их задача еще не выполнена, и они не могут уйти. С тех пор каждую ночь тени воевали с агентами Вариса, а днем прятались или убивали золотых плащей. И пусть их было меньше десятка, но качественный перевес позволял уйти без особых проблем, перебив или всех, или большую часть нападающих до подхода подкрепления. Но даже в такой ситуации Элис умудрялась устраивать засады на паука, хотя их качество и заставляло желать лучшего. Дважды она была уверена, что достигла успеха. Дважды она обрывала жизнь того, кто носил личину паука. И оба раза тот, как ни в чем не бывало, ходил по Красному замку уже на следующий день. Вороны были ее глазами и ушами, но они не могли заглянуть в тайные ходы Королевского замка, в его подземелья и некоторые помещения. Все, чего добился отряд Элис, это затворничество паука. Если раньше он лично посещал особо ценных агентов в столице, или лично занимался вербовкой определенной ценности людей, то теперь безвылазно сидел в замке, держась подальше от окон и балконов. Попытка же проникновения закончилась для них первыми потерями, один из теней умер от ран уже на их временной базе. Элис так и не смогла понять, как их засекли, но подобный щелчок по носу заставил даже ее умершие эмоции подать признаки жизни или предсмертные конвульсии, тут как посмотреть. Элис решила изменить тактику. Паутина Вариса опутывала всю столицу, и находясь в ее центре, паук был очень проблемной целью. Но вот если эту паутину сжечь, то добраться до паука будет куда проще. С тех пор она и охотится на агентов, шпионов и всякого, кто сотрудничает с пауком. И все шло по плану. Цель теряла все больше людей, становясь все более уязвимой перед новым покушением, но в какой-то момент в город прибыли люди, одетые в красное. Жрецы Рглора были приглашены в город пауком, и уже один этот факт насторожил Элис. Холодный разум говорил, что они угроза, которую лучше побыстрее устранить, и у нее даже частично вышло. Один корабль со всем экипажем и частью жрецов удалось утопить, а потом жрецы вышли на войну, поддерживая людей Вариса и золотых плащей. Темные оскверненные призраки шпионили на них, вскрывая лёжки северных убийц, а огонь, которым они швыряли из-за спин воинов, был опасен даже для их брони. Бабах! Раздался взрыв рядом с укрытием Элис. Высокий мужчина с длинной черной бородой и лысой головой, одетый в красную робу, запустил его, стремясь убить последовательницу повелительницы ночи. В этот момент наемники, закованные в тяжелые латы, надвигались на Элис, думая, что она зажата в угол, пока сверху не посыпались склянки, что, разбившись о землю, выпускали облака яда, заставляющего выхаркивать собственные легкие. Члены ордена Тии решились сделать свой ход в этой битве. Двое теней швыряли ядовитые снаряды с крыш домов, разя наемников. «А-а-а!» завопила одна из присутствующих жриц, получив арбалетный болт в живот. Автоматические арбалеты теней были вершиной механики и мастерства ремесленников, делая их настоящим моровым поветрием для неодоспешенных противников. Это Варис понял быстро, став снаряжать своих бойцов качественной тяжелой броней. Но этого не поняли жрецы, привыкшие полагаться на защиту своего бога. В чем-то даже справедливо, ведь те же яды их совершенно не могли пронять, в отличие от старой доброй стали. Элис же в этот момент отсчитывала выстрелы своих людей. Двое с ядовитым газом уже закончили, ожидая сигнала своей госпожи, а еще четверо скоро расстреляют свой боезапас и подготовятся прикрывать двух других, что отсекли подкрепление противника в виде золотых плащей. Крики жрецов на миг стихли, а чуткий, обостренный специальной техникой развития слух, уловил щелчки отстегиваемых обоим арбалетов. В ту же секунду Элис высунулась из-за угла горящего здания и легким усилием мысли переместила себя путями теней к оставшимся в живых жрецам, с заранее подготовленными короткими мечами в руках. Миг и она уже стоит с занесенным орудием сбоку от молодого парнишки с валерийскими чертами. Миг и бритвенно-острое лезвие правого клинка сносит ему полголовы. Миг и рядом появляется еще одна тень, протыкая сердце одетой в красное платье женщины. Миг и третий брат ордена убивает сразу двоих, проткнув им головы со спины. Кончики лезвий вышел точно из ртов убитых жрецов Рглора, орошая кровью и слюной стоящего перед парой убитых тучного мужчину, который лишь успел зажечь шар огня и начал направлять его в сторону убийц, но Элис успела раньше, отрубив ему руку одним клинком и перерезав горло другим. Резня жрецов, лишившихся поддержки, была быстрой и кровавой. «Уходим!» — крикнула Элис, чтобы все братья и сестры ее услышали. Тут же послышался звук слабенького взрыва. Это заградительный отряд взорвал слабенькие бомбочки с мукой и сахаром, тут же уйдя через тени на крыши. А спустя миг в облако муки и сахара прилетела горящая стрела, создавая объемный взрыв, разметавший и оглушивший большую часть подкрепления, ранив и убив приличную часть золотых плащей. Жрецы Рглора были грозной силой, но лишь единицы из них действительно могли что-то показать в ближнем бою. Предсказание, создание теневых монстров-разведчиков, управление огнем – все это было благословением их бога. Но предсказания были туманными, теневые монстры требовали жертвоприношений, а управление огнем – концентрации, делая жрецов легкой добычей в ближнем бою. Но их было много, и каждый день в Королевскую гавань прибывали все новые и новые жрецы и наемники. Мелкими отрядами, незаметно для неосведомленных, но неумолимо и достаточно часто, чтобы восполнять потери и увеличивать контингент. Для девяти теней война с таким количеством противников на вражеской территории без поддержки была сверхсложной задачей. Они держались, огрызались, оставляя за собой горы трупов, но все-таки отступали. Теряли одно укрытие и склад за другим, имея все меньше маневров. И если ситуация не изменится, то им придется отступить для пополнения припасов и увеличения контингента. Нынешними силами они не смогут справиться. Была надежда, что Варис и жречество выдохнутся первыми, но была она откровенно смешной. Прыгая по крышам домов, плавно перемещая центр тяжести, чтобы не повредить черепицу, Элис поняла, что впервые с момента вступления в Орден проиграла. Враг оказался изворотливее, хитрее и имел куда больше ресурсов, в то время как она, будучи далеко от севера, даже запасы ядов толком не могла пополнить. Нужна более тщательная подготовка. Винтерфилл. Тион Грейджой. Тион Грейджой не любил и ненавидел приличное количество вещей в своей жизни. Например, он ненавидел, когда ему напоминали, что она не воспитанник, а заложник. И даже фактический статус воспитанника лорда Старка делу не помогал. Еще он иногда терпеть не мог Робба, своего лучшего друга и почти брата, просто потому что хотел бы быть на его месте, за что искренне стыдился, глуша чувство вином и шлюхами. Но больше всего он ненавидел Джона Сноу, искренне. Бастард лорда Старка не знал своего места, так считал Тион. Будучи законнорожденным сыном Верховного Лорда, пусть и находясь в другом регионе, он не получал и половины тех благ и почестей, сколько получал Бастард. Изначально, Тион не взлюбил Джона за убийство дяди. Он прекрасно знал, кто убил Викториона Грейджея во время восстания, но особой обиды не испытывал, с дядей он редко общался. Нет, все было куда прозаичнее, Джон не давал о себя вытирать ноги Тиону, маленькому мальчику, пережившему всех своих братьев, забранному из отчего дома на суровый и холодный север, просто необходимо было найти отдушину, куда бы можно было стравливать негатив. И таким был выбран Джон, на первый взгляд идеальный кандидат в груши для битья, бастард и кровник, презираемый женой хранителя Севера. Но реальность оказалась иной, Джон Сноу за словом в карман не лез, постоянно унижая Тиона и напоминая ему его место, за что тот того искренне ненавидел, так как Джон был единственным, кто напоминал тому, что тот не воспитанник, а пленник. Кроме того, Джон Сноу был лучше его, законнорожденного сына великого дома, во всем лучше, в учебе, в ратном деле и уважении окружающих, что, учитывая разницу в возрасте, для молодого Тиона было еще более унизительно. Ну и как апогей, Меленда Шторм, такой же бастард, как и Джон Сноу, только в отцах у нее не кто-то из верховных лордов, а сам король, и она понравилась Тиону, очень понравилась, настолько, что тот был готов сделать ее своей леди, когда та войдет в возраст. Но что же вышло по итогу? А по итогу он лежал полтора месяца со сломанными ногами и ребрами, и теперь прихрамывал на левую ногу. Не сильно, это совершенно не мешало ратному делу, но за прозвище «Хромой Тион» поклялся отомстить Джону Сноу, что и избил его до такого состояния. Впрочем, и других приятных мелочей, напоминающих, что он чужой среди своих в жизни Тиона, хватало. Например, он занимался ратным делом отдельно от остального молодого поколения Старков. «Он не Старк», эти слова ненавистного ублюдка четко отпечатались в памяти Тиона Грейджея. И тем неприятнее они вспоминались, чем более невероятные вещи учились делать остальные Старки. Тиона не особо любили. Нет, Старк, его дети и Роб. Вот, пожалуй, и все, кого он мог назвать друзьями. Но тут не только фамилия Грейджой сыграла, но и характер с поведением самого Тиона. Высокомерный и мелочный, он относился ко всем, кто ниже его по статусу, как к вещам и пустому месту. Это не добавляло любви к железнорожденному, как и его постоянные истории о величии Железных островов, их традициях и истории. Не самые умные поступки, учитывая, что Север веками страдал от налетов пиратов с Железных островов. После же начала рейдов Эурона, дела с этим и вовсе стали плохи. Каждый раз северянам приходилось прикладывать немало сил, чтобы не набить морду одному излишне говорливому кальмару. Некоторые не сдерживались. Последней каплей стала смерть его отца, дяди и изнасилование сестры, которая потом заняла его место верховного лорда Пайка. Тион грезил тем днем, когда возвращается на родину и становится лордом. Сильным, уважаемым, справедливым и любимым, как Эддард Старк. Но потом Старки уплыли на войну, убивать и сжигать его родину и соотечественников, а верховным лордом назначили не его, а Ашу. Для Тиона это было предательством, которое окончательно расставило все точки в его отношениях со Старками. Есть он, Тион Грейджой, а есть Старки. Есть их благо, и благо Тиона. И когда придет время, он сделает правильный выбор. Север, Винтерфилл, Сина. Сина родилась близ Винтерфилла, в небольшой деревеньке, у которой не было даже названия. 20 семей, занимающиеся кто чем, помогающие друг другу в быте и подготовке к зиме, у них даже кузнеца не было. Ее семья же занималась разведением коз. Неприхотливые, легко плодящиеся, не требующие особого ухода в сравнении с другими животными, но способные приносить сыр, молоко, шкуры, шерсть и мясо. Они не особо голодали, но и жили небогато. Бедно жили, если уж честно. Получаемого с коз хватало, чтобы наполнить животы и сделать одежду, но получить сколь-либо много с таких животных было нельзя. Особенно туго стало после того, как на север стали завозить заморские товары, и ее семья больше не могла продавать сыр. Козий сыр далеко не лучший в плане вкуса, но он мог храниться достаточно долго даже летом, а потому его с охотой брали про запас. А потом лорды стали покупать заморские сыры, что лучше по вкусу и могут храниться так же долго. И пусть это было дороже, зато в миг наступления зимы им не придется давиться невкусным сыром, от которого уже на вторую неделю воротит. А ведь сыр для их семьи был одним из основных источников дохода, отец даже взял взаймы для расширения его производства. Собственно, именно так Сина и познакомлюсь с госпожой Росс. Она купила ее у отца в услужение, погасив долг семьи. Ее отдали как самую симпатичную, непорченную, в отличие от старшей сестры, и достаточно зрелую, в отличие от младшей. Обычная практика, как она позже узнала. Но Сина еще не знала, какой счастливый билет вытянула в жизни. У госпожи Росс появился любовник, и в обычной ситуации это бы Сину не касалось, если бы тот Росс буквально не заездил. Будь любовник кем-то равным ей по статусу или даже ниже, что практикуют некоторые вдовы, то проблем бы не было. Но она умудрилась лечь под бастарда из Винтерфилла, одного из самых влиятельных и богатых людей Севера, а также сына самого хранителя Севера. Даже Сина, далекая от политики и интриг, понимала, какие это связи и возможности открывает, и будет всю жизнь благодарна госпоже Росс за то, что познакомила ее с Джоном. За все время, проведенное ей в статусе любовницы Джона Сноу, Сина смогла не только получить достаточно денег, чтобы помочь семье, но и начать обучение. Госпожа Росс была доброй хозяйкой и не мешала Сине учиться читать и писать у главной служанки поместья. А после она попалась на глаза во время учебы Джону Сноу, который оценил ее стремление к знаниям и время от времени давал почитать сложные для тогдашней Сины книги. И она читала, с трудом пробираясь через текст, но со временем все лучше и лучше разбираясь в написанном. И так она стала учиться на целителя, под руководством самого господина Джона, который выкупил ее у госпожи Розы. Та не была сильно против, ведь в отличие от Сины, их постель Джон практически перестал посещать. Как позже выяснилось, это было связано с его невестой, которая все-таки не утерпела до свадьбы. С учетом же слухов, что ходит о Миленде Шторм, неудивительно, что ее мужчина стал куда менее охочим до женского тела. Так думала Сина и все, кто был в курсе ситуации. Правда же была иной. Джон банально не хотел привязываться к Росе и ее подруге Наве, просто потому что те были простыми женщинами, без грамма магических сил или таланта к воинским техникам. И пусть с той же Рос он сохранил дружеские отношения, она стала хозяйкой собственной крупной деревни, одно дело потерять друга, а другое любовницу и мать твоих детей. А Джон был уверен, что рано или поздно, продолжи он с ними отношения, к этому бы все и пришло. Сина же была исключением. В тот самый момент, когда Мил наконец-то переборола свое смущение, у Джона отпала всякая необходимость в любовницах. Но была Сина, та, что родилась под созвездием мага. Изначально приличный размер резерва на уровне сильного адепта, гарантированный талант хотя бы к одной школе магии, в котором она со стопроцентной вероятностью станет сильным мастером, а также усердность и самое главное – желание учиться. Джона можно назвать много кем: жестоким убийцей, недалеким увольнем, расистом, эльфы подтвердят. Но он не дурак и упускать самородок, а то и бриллиант, из своих рук он не собирался. Особенно в перспективе создания ордена целителей. Собственноручно стрелять себе в ногу из арбалета Джон не собирался. Так и началась новая жизнь Сины. Она стала учиться на целителя, а также на будущую главу ордена, что для крестьянской дочки было сложно, очень сложно, но потихоньку она справлялась, хотя и не во всем. Те же попытки Джона перевести их отношения из слуга господин вызывали у юной девушки настоящие приступы паники. Просто в силу воспитания, ее мать была бывшей служанкой одного из лордов, так что крепко вбила своим детям отношение к благородным и их место в иерархии. Хотя стараниями рос мировоззрение Сины и дополнилось пониманием, что для нее может быть только один господин. И в данный момент ее господин велел ей собираться к отплытию в Иссос, край жарких лучей солнца, ароматных специй, дорогих вин и рабов. Джон все-таки решил взять с собой десятку начинающих целительниц, посчитав, что реальный опыт лечения и близкое знакомство со смертью поможет им быстрее прогрессировать в обучении. «Сделай или умри» – древняя нордская мудрость, от которой Джон и отталкивался, когда решил взять с собой на войну десяток красивых девиц без всякого опыта использования оружия. На него тогда с осуждением даже Мил смотрела. А ведь это Мил. Некоторое время спустя. Валантис. Джон Сноу. К огромному сожалению Джона Сноу, плавание в Валантис, откуда и было принято решение начинать поиски отожравшегося Даэдра, прошло без приключений. Даже попавшиеся им пираты трусливо сбежали, поняв, что корабли Мандерли в этот раз везут не товары, а 2000 северян, вооруженных до зубов и алчущих крови от однообразной еды, жары, отсутствия женской ласки и скуки. Джон тоже этим страдал, но его времяпрепровождение скрашивали Миленда и Сина, которых тот убедил попробовать пошалить втроем. Те хоть и дико смущались, но им было скучно, а после трехдневной осады Джона те сдались. Вернее, сдалась Мил. Сина не могла отказать в силу характера. К собственному шоку Мил, но ей очень даже понравилось слышать женские стоны другой девушки в их с Джоном постели, а вид извивающейся девушки, чья головка расположилась между ее ножек и старательно работает своим язычком, было принято очень даже благожелательно. Но кроме постельных утех Джон мог развлечь себя тренировками с Мил и занятиями с будущими целительницами. Их успехи даже радовали, им уже можно было доверить несложные ранения и остановку кровотечения. Правда, сами девушки не особо радовались, Скучающий Джон отрывался на них по полной, вызывая у тех регулярное истощение, со всеми сопутствующими приятными ощущениями. Во время же безделья и скуки Джон вновь и вновь проворачивал у себя в голове причины, побудившие его отправиться именно в Волантис. Дункан смог многое раскопать по обстановке на другом континенте, и была она неоднозначной. С одной стороны, поголовная раздробленность и вечная грызня вольных городов за наследие прошлого. Это почти гарантировало, что их попытаются втянуть в местные разборки и опутать нитями интриг самого Джона, как морозные пауки угодившего в их сети злокрыса. Мало приятного, но будто этого недостаточно, помимо власть имущих, что обязательно захотят припрячь в свои дела 2000 хорошо обученных и вооруженных воинов, так помимо них были еще и дотракийцы, высокомерные и агрессивные кочевники, считающие всех, кто живет иначе, чем они, варварами и слабаками, и которые вполне не прочь показать свою силу, стоптав армию Джона. Мелкие кхолосары дотракийцев ему не страшны, но вот более-менее крупные, имеющие от 20 тысяч легких всадников, уже проблема. Их могут банально завалить телами. Плюс армию нужно было чем-то кормить. Иссос это, к сожалению, не север, и найти тут еды на 2000 человек хоть и не особо сложно, но определенно может вызвать проблемы, коли кто-то из элит города того захочет. Учитывая все это, Джон решил увеличить свою армию до 5000 бойцов из местных и вспомнить молодость, когда путешествовал по родному Скайриму в качестве наемника, ища славы, денег, приключений и верных друзей. Он никак не сможет помешать влиятельным господам втянуть себя в их проблемы, а раз он не может это предотвратить, то лучше возглавить и сразу обозначить цену и границы. Сам Волантис был выбран первой точкой прибытия по нескольким причинам. Первая – это группа теней, что ждала их там, возглавляемая лучшим оперативником Дункана. Они должны были понять, что случилось с его агентами в этом городе, те перестали выходить на связь. Как позже выяснилось, их принесли в жертву Урглору, местному богу света. Якобы богу, якобы света. Джон тогда не удержался от насмешливо-презрительного смешка. Настоящим богам не нужны жертвоприношения, они черпают свою силу из собственных душ и аспектов. Тот же Акатош, будучи самым старым богом, буквально бессмертен и непобедим, ведь его аспект – это само время. Чтобы убить эту золотую высокомерную ящерицу, нужно буквально уничтожить само время. Задача сложнее, чем уничтожение мироздания. Это помимо того факта, что Акатош может без особых проблем перебить всех принцев Даидра в одиночку, и не делает этого лишь из нежелания и знания, что стоит ему выйти на охоту, и все они попрячутся в такие норы, что даже обладатель аспекта времени устанет его тратить и потеряет терпение. Рглор же жертвы очень даже ценил, и тут у Джона было несколько вариантов. Первый – жрецы Рглора – обычные маги крови, он слышал о местных умельцах черпать силы из внешних источников. Рассказы напомнили ему некромантов из Нерна, самых жалких из них, вынужденных черпать силы из мук, страданий и убийств разумных, ведь собственных силенок откровенно немного. Джон неплохо знал некромантию, Давакин в свое время его подтянул, будучи настоящим виртуозом всей школы колдовства, поясняя, на какие группы делятся колдуны. И когда тот рассказывал Норду о способах черпать силу извне, то в его голосе было столько презрения, что им можно было наполнить пару бочонков, а тех, кто полагался на данные методы, тот иначе чем недомогами и не называл. С таким отношением Джон был целиком согласен, за свою жизнь ему пришлось покрошить немало осквернителей гробниц, самыми неприятными из которых были вампиры и некроманты. А потом он увидел настоящего мастера-некроманта за работой. Одно заклинание, и все убитые братья Бури восстали и принялись убивать своих бывших товарищей. Притом лишь отрубленная голова была единственным верным способом убить данную нежить, поднятую Давакином лишь из нежелания трать лишнюю энергию на призыв атронахов. Это была главная причина в беспокойстве Джона об этих Даидра. Если один из них умеет поднимать мертвых хотя бы приблизительно столь умело, как и Давакин, ему нельзя дать войти в силу. И Джон искренне желал, чтобы Арглор оказался лишь образом кучки слабых магов, что балуются некромантией, призывая оскверненных теней и магией огня, а не тем самым Даидра. Был еще вариант с тем, что этот Арглор слабенький бог, и его собственных сил не хватает даже на божественные чудеса, а потому его жречеству приходится выкручиваться, но на это была слабая надежда. Слишком уж некоторые возможности красных жрецов, продемонстрированные ими в Королевской гавани, были затратными, что также почти убивало надежду, что Рглор – это выдумка ковина магов. Ну и как вишенка на торте, это неспособность теней пробраться в главный храм Рглора в Волантисе. тени, что были благословлены самой Ноктюрнал. А это звоночек, очень нехороший звоночек. А потому, не особо думая об возможной засаде, Джон, не сильно переживая, поплыл прямо в возможное логово Дайдра, что почти вышел на уровень принцев. Замысел был просто: если Валантис и в самом деле логово нужного ему Дайдра, то он ничего не сможет ему сделать даже при всевозможной поддержке отца. Руки короткие. А вот с небольшой армией, которая высадилась прямо в городе, другое дело. Напор и натиск, бесконечный шквал ударов и блоки, что гарантированно перейдут в контратаку, таким был стиль боя любого норда, и такой была их тактика. И бывший спутник Довокина не собирался ею пренебрегать, намереваясь воевать с целым городом в случае необходимости. «Земля, я, милая земля». Меленда Шторм еще никогда не была так рада оказаться на твердой земле, и пусть идея развалиться на пыльной пристани, которую еще не успели согреть лучи солнца, только-только выглянувшего из-за горизонта, была не самой лучшей с точки зрения приятных ощущений, но ей было все равно. Осточертевшее плавание доконало ее еще 2 дня назад. Привыкшей к постоянным физическим упражнениям и выполнению самых различных дел, трудолюбивой девушке было едва ли не физически дискомфортно бездельничать несколько дней подряд, хотя и скрашивая это время очень даже приятными ощущениями, что дарили ей Джон Исина. Делегация же от города, которую отправили встречать незваных гостей, увидев корабли с небольшой армией, что нагло пришвартовались в их порту, миновав все морские патрули, смотрела на это действо с осуждающим пониманием, как и часть солдат за их спинами. Каждый из них в свое время хоть раз, но испытал все прелести плавания. «Милор!» Привлек всеобщее внимание мощный крик с соседнего пришвартовавшегося корабля, издаваемый по соседству с флагманским. «Морщинистая твоя рожа, жив еще!» Надрывал свою глотку мощный седой северянин, закованный в броню. «Кир Сноу!» Улыбнулся ему мужчина типичной валерийской внешности преклонных лет, но все еще не растерявший силы и красоты, хотя его лицо и прорезали морщины. «Все еще топчешь землю своими лапами? Ха-ха-ха-ха!» Засмеялся от души Кир Сноу, положив руку на плечо старого друга. «А ты все такой же!» С уже заметной теплотой и ностальгией в голосе ответил старый северянин. «Рад тебя видеть, и я тебя!» После чего те пожали друг другу руки, как в старые времена. Милор был простым бастардом кого-то из благородных жителей Валантиса. Кто его отец, он не знал, но предполагал, что им был кто-то из-за черных стен, где обитают самые знатные и влиятельные семьи города. Учитывая, что его мать была иноземкой с карими глазами и черными волосами, а он вылитый валериец, такое вполне возможно. После же смерти матери Милор продал немногие ее украшения и платья, удивительно качественные для пусть и вольной, но все же крестьянки, оставил все земли младшим братьям, а сам ушел в наемники, прекрасно понимая, что с того клочка земли на такую ораву ртов, которых умудрилась нарожать его мать, земли не хватит. Так он и познакомился с Киром, уже будучи опытным наемником, с собственным небольшим отрядом. Он и Кир выполнили немало контрактов в Иссосе, истоптав почти все вольные города, но после одного дела, откуда они едва выбрались живыми, потеряв почти всех своих людей, они разошлись. Кир вернулся на родину, как и Милор, устроившись на службу к одному из триархов. Прославленный наемник, да еще и с примесью благородной крови, приличными денежными запасами и опытными людьми, был лакомым кусочком как для статуса, так и для силы. С тех пор он служит триарху и даже женился на одной из его дочерей, пусть и от наложницы. «Что твоя старая рожа ищет в Иссосе, да еще и в такой компании?» Последний вопрос он задал, смотря на уже поднявшуюся Мил, что также была в тяжелой броне и 2 топорами на поясе. Учитывая вес брони, что даже на глаз весило прилично за 20 килограмм, и ту легкость, с которой девушка поднялась с земли и передвигалась, силы в ней должно быть, как в 3 взрослых мужиках. Впрочем, закованный в не менее тяжелую броню молодой парень с монструозным двуручником за спиной также привлекал внимание опытного рубаки, хотя и не делал ничего столь экстравагантного, а просто осматривался. И взгляд серых глаз Милору совсем не понравился. Люди с таким взглядом, как правило, самые непредсказуемые и проблемные, а проблемы города его проблемы. «Мы Северный легион», — гордо ответил Кир Сноу. Название ему казалось странным, хотя бы потому, что на севере никогда не было легионов. Этим были знамениты Валерийская республика и Гискарская империя, но никак не Вестерос и уж тем более север. Но Джон уперся в этом названии как баран и ни в какую не хотел его менять, а спорить с упертым Сноу по столь мелкому вопросу Кир не захотел. У него в то время было куда более важные дела. «Легион?» — поднял в удивлении бровь Мейлор. Он насмотрел солдат, что остались на кораблях, чтобы не нервировать делегацию города, но при этом облаченных в полную амуницию. И он мог точно сказать, с легионами прошлого те имеют мало общего. Слишком много брони. Это, пожалуй, первая мысль, что пронеслась в голове доверенного лица одного из триархов. Легионы были славны своей выучкой, дисциплиной и совместной работой, но никак не броней. Те пусть и имели доспехи, но куда как менее качественные, предназначенные для защиты основного перечня опасностей строевого бойца, которого прикрывают товарищи и щит. Здесь же Мейлор видел качественные доспехи, у каждого даже руки и ноги имели стальные рукавицы и сапоги. Сомнительный выбор для жаркого иссоса, но более чем хороший в плане защиты. Пожалуй, воины перед ним самые защищенные во всем иссосе, хотя про выносливость он не скажет. Все-таки носить на себе килограммы стали с жарким солнцем над головой должно быть тем еще удовольствием. Так ты основал новый отряд наемников, да еще и такой большой, не я, улыбаясь, ответил Кир. Джон, кивнул он в сторону юноши, что выставил руку в сторону, и на ту тут же приземлилась огромная черная птица. Он основал, снарядил и возглавил Северный легион. И кто он такой, что ты стал ему служить? Мейлор хорошо знал Кира. Тот был разборчив в выборе заказчиков, и был достаточно брезглив в этом плане. Насколько может быть брезглив наемник, чья работа заключается в рубке людей и регулярном купании в кишках, крови и дерьме? Кир пусть и не был невинной овечкой, но всегда старался выбрать сторону адекватных и прагматичных людей, даже если позиции самого наемника в таком случае окажется проигрышной. Не будет преуменьшением сказать, что половину своих шрамов Кир Сноу получил из-за своей придирчивости к заказчикам. Тот за свою карьеру повидал разного дерьма, но больше всего он не любил грабежи и карательные миссии. Ему это претило, хоть и не мешало делать дело. Но если перед Киром Сноу встанет выбор, жесткая заруба с приличными шансами сдохнуть и простой грабеж деревенек конкурента заказчика, тот выберет первое, что не раз ставило его на грань жизни и смерти, но тот до сих пор топтал землю, в отличие от менее придирчивых коллег, часть которых прирезали хозяева разоренных деревень, что заставляет задуматься, является такая брезгливость старого наемника блажью или голым расчетом. Сын хранителя Севера в Вестеросе. С самодовольной улыбкой начал отвечать Кир Сноу. Убийца сотни, бастард из Винтерфилла, самый богатый северянин, владелец всех северных медоварен и лучших заводов по изготовлению оружия и брони на всем Вестеросе. Хаэм, хмыкнул Мейлор, немноговато титулов для такого шкета. Впрочем, меня куда больше интересует истинная причина появления 2000 вооруженных до зубов бойцов в Валантисе. Ну а то ты себя не помнишь в его возрасте. Поиск воинской славы, славных врагов и прочего юношеского благородного дерьма, с явным неудовольствием ответил Кир Сноу. Впрочем, старый товарищ увидел некоторую наигранность в словах старого друга, но в конце концов списал это на нежелание Кира показывать, что тот рад на старости лет отправиться в поход. Правда же в том, что Кир заранее говорил то, что они обсуждали с Джоном. Пробовать шифроваться было, конечно, бесполезно, учитывая потери, что несет выстроенная Дунканом сеть шпионов и информаторов, их уже ждут. Но и говорить правду из разряда «мы пришел в поисках богоподобной темной твари», чтобы ее убить, тоже не вариант. Примут или за психов, или за лжецов. А небольшая армия под командованием сынка лорда, что решил повеселиться в Иссосе, дело пути редкое, но привычное. Время от времени встречается персона, что помимо желания имеет за спиной достаточное количество власти и золота, чтобы организовать собственный отряд наемников. Что для Иссоса, где всегда нужны наемники, не было чем-то удивительным. Ясно. Улыбнулся в белую ухоженную бороду Мейлор. Это не может не радовать. Хочешь сказать, один из древнейших и богатейших вольных городов не смог бы справиться с парой тысяч солдат? Не в этом дело. Поморщился Мейлор. Как боевой командир на службе триарха он прекрасно знал о военной мощи Валантиса, и справиться с 2000 качественно вооруженных солдат они бы смогли гарантированно, пусть и с приличными потерями. Но дело было не в этом. Рядом с городом был замечен кхолосар дотракийцев, и в скором времени нам могут понадобиться все доступные нам мечи. И нести потери перед столкновением с ордой каниёбов я не желаю категорически. Пусть этого столкновения может и не быть. У нас проблемы? Спросил подошедший Джон, за чьей спиной маячила любопытная мордашка Миленды. Она впервые покинула север, и ей было все интересно. Мрак к тому времени уже улетел искать себе пропитание. Нет, покачал головой Мейлор. Если, конечно, вы не собираетесь устраивать погромы, грабежи или еще что-то подобное. Не собираемся, покачал головой Джон. Мы просто пополним припасы, немного отдохнем и пойдем дальше. Если, конечно, нас не наймут по контракту. С вопросом посмотрел Джон на Мейлора. Это не ко мне, покачал головой Мейлор. Впрочем, я сообщу о вас своему господину, может и наймет. У нас намечается заварушка с дотракийскими дикарями, и лишняя пара тысяч бойцов нам не помешает. Понял, лишь кивнул Джон Сноу. Кир, как там дела с арбалетами? Нормально, в лучшем виде, как ты и говорил. Я с обслуги Гластия сводил все плавание, контролируя, чтобы не вовремя меняли масло и тряпки. Хорошо, Джон и Кир еще что-то обсуждали, но Мейлор их уже не слушал. Он шел в сторону делегации. Стоило проинструктировать их по поводу гостей, особенно подчеркнув вежливый тон к прибывшим. Сын Верховного Лорда, пусть и бастард, это не шутки и привычное высокомерие может очень больно аукнуться их городу. Особенно с учетом того, что Мейлор вспомнил прибывшего, именно у него он закупал оружие и кольчуги для складов ополчения и части действующих отрядов. Потерять такой источник качественного и дешевого оружия из-за длинного языка какого-нибудь идиота было бы очень неприятно. Плюс, нужно еще доложить господину о новоприбывших. Тот был ярым противником откупа дотракийцам и уже не первый год ратовал за истребление этих дикарей, отправляя письма во все вольные города. Их совокупной силы хватит, чтобы без особых проблем очистить травяное море от дикарей. Но договориться хоть о чем-то они не могли, слишком много старых обид. Конкуренции крови было между ними, и даже такая благая цель не могла их объединить. Впрочем, в свете предстоящих событий лишняя поддержка их городу не помешает. Сложно ли устроить 2000 человек в городе? Еще утром Джон бы сказал, что просто. Но он еще никогда так не ошибался. Тут стоит понимать, что Джон не был полководцем. Да, он служил в Северном легионе империи, в честь которого и назвал свой отряд, ведь тот создавался по его образу и подобию. Но там он служил младшим командиром, не имея нужного образования, и пусть уже тогда он был неплохим воином, что гарантировало ему офицерскую школу, но Джон предпочел вернуться домой. Правда, помимо тоски по дому и семье, там сыграла роль набитая рожа легата, с чьей сестрой тот его застукал в самой середине увлекательного процесса, но это мелочи, как и то, что тот легат должен был начать преподавать в офицерской школе. Дальнейшие перипетии судьбы тоже не особо способствовали командным навыкам Джона. Да, в Скайриме у него был собственный отряд наемников, но насчитывал он всего 100 человек, каждый из которых был заметно выше среднего и владел несколькими воинскими техниками. А тут 2000 человек. Джон просто не имел нужного опыта, хотя в свое время и читал нужную литературу и теорию знал. К счастью, у него был Кир, который за свою жизнь кем только не был, в том числе и командиром крупного отряда наемников, теперь передавая свой опыт новому поколению в лице Джона и Мил.